Атлант Дублин вертел в руках две новые пятифунтовые бумажки и с надеждой в голосе говорил: «А может быть, утром уж и позабуду, как их заработал? Все, боюсь, отец Орейли накажет меня». «Забудь обо всем, мой друг. Завтра ваш день». Атлант размышлял. «На кого же поставить? Вейкинг, конечно, лошадь что надо, прелесть, а не лошадь. Шейла тоже хороша. 7-1 на ней можно выиграть». Но он помедлил. «Почудилось мне или нет, но, кажется, вы упомянули языческого бога Геракла. Слава Господу, Геракл тоже есть на скачках. Завтра в 3:30 бежит». «Мой друг», — обратился к нему Пуаро, — «поставьте деньги на эту лошадь. Это говорю вам я. Геракл не подведет». И правда, на другой день Геракл, лошадь мистера Рослина, неожиданно выиграл приз Бойнина с начальной ставкой 60-1.